Глава 19. В начале октября население Красного заметно увеличилось. Привезли, или, как, может быть, более правильно выражались местные жители, пригнали эвакуированных из Ленинградской области. Это были жалкие несчастные люди, в основном старики, старухи и дети, согнанные со своих мест, просидевшие полторы недели в теплушках, дважды, по их словам, попадавшие под бомбежку и затем три дня проведшие под открытым небом на привокзальной площади Долгова в ожидании распределения. Когда расселяли приезжих по избам, Афродита Гладышева, которой досталась маленькая, сухая, но очень надменного вида бабка с шестилетним внуком, раскричалась на всю деревню, что она никого к себе в дом не пустит, что покойный Кузьма Матвеевич не для того этот дом строил и вкладывал в него душу, чтобы держать в нем кого попало и вшей разводить. Может, Афродиту никто особо не стал бы и слушать. Жильцов могли вселить и принудительно. Но старуха, заглянув в избу, вылетела оттуда с вытаращенными глазами и сказала, что в такие антисанитарные условия она и сама не пойдет. Тем более, что она не одна, а с ребенком, сыном, между прочим, политработника и фронтовика. И еще, глядя на Афродиту, она добавила, что лучше жить в хлеву со свиньями, чем в таком доме. Сильное впечатление на старуху произвел, конечно, запах, все еще оставшийся в избе, хотя горшочков, произведших его, давно не было. Афродита, со свойственной ей непоследовательностью, взбеленилась еще больше и стала доказывать, что никакого такого запаха в доме нет. И, напротив, воздух у нее чист, как в сосновом бору. Спорила она с таким жаром, как будто пыталась завлечь старуху обратно, но та и слушать не стала и спросила председателя, не может ли он подобрать ей что-нибудь другое. Председатель обратился к Нюре. Она посмотрела на старуху эту надменную, на внука ее, такого славного белокурого мальчика, и, не раздумывая, сказала, пусть живут. Старуха и к Нюре вошла с опаской, присматриваясь и принюхиваясь, и поинтересовалась, нет ли клопов. — Есть маленько, — застенчиво улыбаясь, сказала Нюра. — Без клопов как же? — Что же? — У вас здесь у всех клопы. — Как же, — сказала Нюра. — Где люди, там клопы. Старуха смирилась и стала раскладываться. Багаж ее состоял из двух больших желтых чемоданов с латунными замками и четырех узлов со всевозможным скарбом, включая эмалированный горшок для ребенка. В виде ли компенсации за клопов или просто так, старуха, не спрашивая, заняла горницу и сказала, что спать будет с внуком вдвоем на кровати, на которой Нюра когда-то спала с Чонкиным. Нюра удивилась, но возражать не стала, сказав только, что возьмет себе одну подушку. — А где же вы спать будете? — спросила старуха. — Найду где, — улыбнулась Нюра. Старуха, оценив Нюрину скромность, смягчилась. Рассказала, как тяжело они ехали по ночам без гудков и света. Поезд часто останавливался, но никто никогда не знал, на сколько, на сутки или на минуты. Люди, боясь отстать нужду, справляли на ходу в открытые двери. Она рассказала, что зовут ее Олимпиада Петровна, а мальчика — Вадик. Он сын ее дочери-медсестры, а отец Вадика — политрук Ярцев. По совпадению случайностей, какое бывает только в романах и в жизни, это был тот самый Ярцев, под руководством которого еще недавно Чонкин проходил азы политграмоты. — А вас как зовут? — поинтересовалась старуха. — А меня Нюрка, — услышала она в ответ. — Что значит Нюрка? — недовольно переспросила старуха. — Нюрками коз зовут. Или кошек. Вы мне скажите ваше имя, отчество. После этого она стала звать Нюру по имени-отчеству Анной Алексеевной. Олимпиада Петровна сначала обращалась к Нюре с просьбами одолжить соли, луковицу или что-нибудь из посуды, но скоро почувствовала себя полной хозяйкой. — Анна Алексеевна, — сказала она однажды, умильно глядя на лежавшего под столом кабана Борьку, — а почему бы вам его не продать? Я бы вам за него сатиновый отрез дала. Не продадите? — Нет, — сказала Нюра. — И резать не будете? — Нет. — Жаль. Олимпиада Петровна смотрела на кабана с сочувствием, как смотрит на человека, растратившего зря молодые годы и не достигшего того, к чему был предназначен судьбой. После этого она стала вести с Борькой планомерную борьбу и возмущалась, как это можно держать животное в доме, где ребенок. Вадик к Борьке относился иначе. Он всегда норовил почесать кабана за ухом, чего старуха, конечно, не разрешала. О личной жизни Нюры Олимпиада Петровна ничего не спрашивала до тех пор, пока не увидела фотографию Чонкина, приколотую булавкой к стене над лавкой, где теперь спала Нюра. — Это ваш муж? — спросила старуха. — Муж, — сказала Нюра не очень уверенно. — На фронте? — Нет, — сказала Нюра. — В тюрьме. Она сказала это просто. Как будто сидеть в тюрьме — занятие не менее достойное, чем любое другое. Но старуха такой точки зрения не разделяла. — В тюрьме? — переспросила она. — И за что же? — А ни за что. — так же просто сказала Нюра. Старуха, ничего не ответив, ушла к себе в комнату, но вскоре вернулась. — Анна Алексеевна, — сказала она с каким-то скрытым вызовом, — а ведь у нас ни за что не сажают. — Да? — удивилась Нюра. — А у нас сажают.